тревожиться. Я ничего не знаю. Или конспирация, или все кончилось. Пойдем сначала к Симе. Она на втором этаже. Спускаюсь по лестнице. Слышу обычный шум клиники. Привыкли и не замечаем трагедий. Не нужно быть очень чувствительным. Нет, нужно. У входа в операционное движение. Везут больного на операцию. Мария Васильевна будет оперировать Саиком. Ожидается большой дефект межпредсердной перегородки. Уже заранее дрожала бы, пожалуйста, никуда не уходите. У нее есть чувство ответственности, пожалуй, с избытком. Переходит в трусость. Мальчик спит. Детям дают много снотворного, и перед наркозом премедикация. Примечание. Премедикация – подготовка снотворными перед наркозом. Дима его сопровождает. Сказать что-нибудь? Ну что? Все в порядке. Вот и хорошо. С врожденными пороками, в общем, наладилось. Не с гарантией, но умирают немного. Правда, самых тяжелых не оперируем. Научились отбирать. Откладываем. Будет камера, тогда привозите. Сколько надежд мы возлагаем на эту камеру. Если половина оправдается, так и то умирать будут вдвое меньше. Теоретически просто никто не должен умирать, потому что если сердце и легкие вдвое хуже работают, так в камере и того достаточно. А потом обязательно разработаются. Выиграть время. Хватит о камере. Иду по коридору. Нужна шестая палата. Больные ходят стайками. Тревожный момент. Отправляют друзей на операцию. В больнице несчастье быстро сближает. 3-4 часа будут ждать, места не находить, пока не вывезут из операционной. Живой. Прибавляется уверенность для себя. Все будет хорошо. Они умеют. Умеем мы, черта с два. Вот палата. Делай спокойное лицо. Будешь врать. Обязан. Здороваюсь. Быстрый взгляд. Всех сразу вижу. Порядок. Сима у окна. Изменилась. Обязательно улыбаться. Улыбаться. Здравствуй, Симочка, дорогая. Я пришел тебя посмотреть. Здравствуйте, Михаил Иванович. Хорошая, милая, сколько было с тобой треволнений. Сколько мы души в тебя вложили. Не помогли. Жизнь имеет свои законы и идет неотвратимо, как смерть. Что с тобой? Расскажи. Улыбается почти весело, притворяется, не хочет расстраивать или не понимает. Ничего, пройдет. Я простудилась под Новый год. Ходила на вечер, шла под утро, ветер был, а я еще стояла у дома, продула. Наверное, с кавалером стояла. Тревожится он, она стоит тревог. Слегла, все грипп да грипп. И неделя, и вторая, и третья, ходить не могу, печень увеличилась. Потом полегче стало. Пила лекарства, наша докторша приходила, но уже не вернулась в прежнее состояние. Я же учиться собиралась в этом году. На тумбочке учебники, алгебра и тригонометрия. Будешь учиться, подожди, давай послушаем. Поднимает рубашку, груди стыдливо прикрывает. Там и прикрывать нечего, худая. Сразу вижу, печень увеличена, но асцита еще нет. Будет. Раз начало, значит, будет ухудшаться. Сложные шумы, комбинированный порог, стеноз и недостаточность. Что там с этими створками? Обтрепались с краев или стали жесткими? Все равно, теперь только одно — удержать подольше. Ничего, Симочка.